Глава 14. Вибрационная относительность и ваш дом. А теперь мы хотим предложить вашему вниманию несколько примеров вибрационной относительности между наиболее распространенными желаниями и убеждениями, которые характерны для многих людей по отношению к своему дому. Как и в предыдущей главе, сначала мы сформулируем стандартные желания, которые большинство из вас ощущает при мысли о своем доме, а затем приведем перечень привычных убеждений, которые чаще всего складываются по отношению к этому желанию. В скобках после перечня убеждений будет обозначена степень вибрационной совместимости между желанием и убеждением. Обязательным условием для исполнения любого желания является его вибрационная совместимость с вашими убеждениями. При чтении перечней списков обращайте внимание на то, как ослабевает противодействие или улучшаются вибрационные отношения между высказанным желанием и привычными в большинстве случаев убеждениями. Желание. Я хочу, чтобы у меня была возможность приобрести прекрасный дом. Убеждение. Я не могу позволить себе приобрести такой дом, в котором мне действительно хотелось бы жить. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Даже среди домов, которые продаются за одну и ту же цену, можно найти для себя подходящий вариант. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Если повезет, то на рынке недвижимости можно найти настоящее сокровище. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы у меня была возможность самому выбирать свое окружение. Убеждение. Хотя мои соседи без сомнения знакомы со всеми правилами общежития, они не слишком-то стараются их выполнять. Они делают все, что им заблагорассудится, и очень мне мешают, но это их нисколько не заботит. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. В большинстве своем мои соседи тоже стремятся к спокойной жизни и хотят установить со всеми хорошие отношения. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Все-таки большинство моих соседей – приятные и воспитанные люди. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы мой дом всегда был в целости и сохранности. Убеждение. В любой дом при желании можно проникнуть, нет никакой возможности защитить свою собственность. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Если сопоставить общее количество собственности, которой владеют люди, со случаями посягательства на нее, то следует признать, что они довольно редки. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. На мою собственность никто не посягает, с моим домом все в порядке. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы мой дом был оборудован по последнему слову техники. Убеждение. Конечно, сегодня существует огромное количество приспособлений, которые помогают сделать жизнь более легкой и комфортной, но это стоит уйму денег. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Любые приспособления и устройства, облегчающие решение бытовых проблем, мне доступны и вполне посредством. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я многое могу сделать сам. Я могу своими руками модернизировать жилье и улучшить свой быт. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу иметь собственный дом. Убеждение. Чтобы стать владельцем собственного дома, придется брать кредит и ежемесячно выплачивать крупную сумму, а я обычно трачу весь свой заработок. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. В наше время каждый человек может, если, конечно, действительно хочет этого, приобрести собственный дом. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я знаю, что если твердо решу приобрести дом, то смогу найти способ, как это можно сделать. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу найти дом, который бы полностью устраивал меня, в котором я бы хотел прожить до конца своих дней. Убеждение. Даже если где-то и есть дом, в котором мне бы хотелось жить, я все равно не знаю, как его найти. А если и найду, то вряд ли смогу приобрести в собственность. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Весь мой жизненный опыт показывает, что я – изменяющаяся сущность. И мои вкусы и желания тоже регулярно меняются. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Вовсе не обязательно искать жилье, которое удовлетворило бы меня на все времена. Я найду дом, который понравится мне сейчас, а позднее, если понадобится, придумаю что-нибудь новое. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Кто-то из вас, наверное, возразит, что с помощью простого выбора мыслей едва ли можно прийти к реальным результатам. Что изменится в моей жизни, если я просто буду говорить другие слова? Не будет ли это всего лишь одной из форм самообмана? Меня всегда учили смотреть правде в глаза, поэтому я должен видеть реальность такой, какая она есть. Вы должны понять, что данный процесс поможет вам создать новую, гораздо более приятную для вас реальность. Если вы будете продолжать видеть вещи такими, какие они есть, и говорить о них в том же духе, ничего в вашей жизни не изменится. Вы, конечно, не сможете за одно мгновение заставить себя воспринимать жизнь по-новому, но вы сумеете постепенно изменить к лучшему свое отношение к любому вопросу, который для вас важен. Когда вы совершите этот вибрационный сдвиг и почувствуете эмоциональное улучшение, то преодолеете вибрационное расхождение между желанием и убеждениями. Вы придете в абсолютное соответствие со своим желанием, а события, которые начнут происходить в вашей жизни, будут в точности отражать эти изменения. Почему вы должны смотреть в лицо реальности, если это лицо вам неприятно? Вы можете сами сотворить реальность, которая будет вам нравится.